Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 1 мая. Кузьма. Кузьма. По одному из календарей славяне отмечают Живен день. Говорят, если этот день теплым выдавался, вторая половина мая холодной была. На Кузьму в рубашке пахать, в шубе сеять. А первая майская гроза, согласно поверью, достаток намывала. Поэтому, заслышав громовые раскаты, молодежь на улицу спешила, чтобы удачу поймать, а старики, за счастьем уже не гнавшиеся, лишь крестились да приговаривали: «Пошли, Боже, тихую воду и теплую росу!» Впрочем, нечасто на Кузьму небо тучами затягивало, а если и налетала гроза, то ненадолго задерживалась, уступая место теплу и солнцу. И тогда, пользуясь случаем, торопились деревенские хозяйки на свои огороды, чтобы посадкой моркови и свеклы заняться. А коли на Кузьму зацветали фиалки, то вдобавок к этому сеяли редис, петрушку, укроп, а кое-кто и лук высаживал. Мужикам на огороде строго-настрого запрещалось появляться, ведь всем тогда было известно, что мужик не посеет, в цвет пойдет, а плода не даст. Да и вообще, все огородные работы полагалось делать скрытно, помня о том, что чужой взгляд бывает завистлив, а зависть, что ржавчина, весь урожай поедом съест. Можно, конечно, и посмеяться над подобными суеверными страхами, но людям, которые лишь тем и жили, что земля родила, было не до смеха. К делу своему они со всей серьезностью подходили, помня и о заветах отцов своих, и ко всему новому присматриваясь да прислушиваясь. На Кузьму рано утром шли к студенцам, колодцам, в которых смачивали предназначенные для посева семена. После этого в колодец непременно опускали медные деньги, тем самым выкупая себе богатый урожай. При этом старались, чтобы во время проведения обряда никого рядом не было, предотвращая возможный сглаз или порчу. По григорианскому календарю, новому стилю, в этот день отмечали 1 мая, праздник, пришедший к нам с петровских времен, когда в московской немецкой слободе устраивались веселые гулянья, получившие название «немецкие столы». Постепенно москвичи переняли иностранные обычаи. Вначале праздник стали отмечать учащиеся, а следом за ними – мещане, мелкие торговцы, ремесленники или владельцы домов и купцы. В этот день народ веселили цыгане и артисты балаганов. Устанавливались палатки с напитками и лакомствами. Затем этот день стали именовать Днем международной солидарности трудящихся. В Российской империи 1 май впервые отметили в 1890 году, а в современной России с 1992 года это праздник весны и труда. На 1 мая существуют поговорки и приметы. Огородник в двери постучал, копать гряды позвал. Огородник велит поспешить, семена колодезной водой омочить. На Козьму сей морковь и свеклу. Май холодный, год хлебородный. По одному из календарей славяне отмечают Живен день. В ночь с 30 апреля на 1 мая начинается праздник Живен день. Женщины, взяв метлы, совершают обрядовую пляску вокруг костра, очищая место от нечисти. Прославляют Живу, богиню жизни, которая оживляет природу, посылая на землю весну. Все прыгают через огонь, очищаясь от наваждений сил темной Нави после долгой зимы. На той же высокой горе затевают веселые игрища и хороводы вокруг костра. В некоторых местах разводят обрядовые костры к вечеру еще и по берегам рек, купаются, очищаясь холодной весенней водой, играют сказку, повествующую о путешествии в мир Нави и возвращении в Явь. Весь наступающий день 1 мая или травня люди отдыхают и веселятся. Братья месяцы.